«Ты уверена?» «Да». Он вошел, оглядываясь, как обычно. «Чем занимаешься?» Спросил он, оглядывая кипу вещей, которые отложила, решив, что они могут пригодиться бабушкиным друзьям. Например, мистер Норрис будет рад получить портрет маленькой бабушки с матерью в рамке. «Сегодня я вычищала спальню», — ответила я, — «думая туда перебраться». Больше я ничего не могла придумать. Он обернулся и осторожно посмотрел на меня. «Позволь расчесать твои волосы», — попросил он. Я безразлично кивнула. Билл уселся на диван цветочек и указал мне на старую атаманку, стоявшую перед ним. Я послушно уселась, и он чуть сдвинулся вперед, охватив меня бедрами. Уставившись на шевелюру, он начал распутывать мои волосы. Как всегда, его тишина казалась целительной. Каждый раз это было похоже на то, когда опускаешь ногу в прохладный водоем после долгой и пыльной прогулки в жаркий день. И вдобавок длинные пальцы Билла прекрасно управлялись с моей гривой. Я сидела, закрыв глаза, и постепенно успокаивалась. Я ощущала движение его тела за спиной, когда он орудовал расческой. «Можно было расслышать удары его сердца», — подумала я, но тут же удивилась своим мыслям. В конце концов, его сердце уже давно не билось. «Я привык заниматься этим делом со своей сестрой Сарой», — тихо промурлыкал он, словно поняв, насколько я расслабилась, и пытаясь не нарушить моего состояния. «Волосы у нее были темнее твоих и даже немного длиннее. Она их никогда не стригла. Когда мы были еще детьми, а мама оказывалась занята, она заставляла меня заниматься своими волосами». «А Сара была старше тебя или младше?» — спросила я медленным сонным голосом. «Младше, на 3 года. А еще у тебя были братья или сестры?» «Да, 2 умерли в младенчестве», — медленно ответил он, словно с трудом мог вспомнить. «Брат Роберт умер, когда ему было 12. А мне 11. Он подхватил лихорадку. Теперь-то его накачали бы пенициллином, и он бы поправился. Но тогда этого не было. Сара пережила войну. И она, и мать. А вот отец умер, пока я был на фронте. Насколько я помню, его хватил удар. Моя жена тоже тогда жила вместе с моими. А дети... «Ох, Билл!» – печально проговорила я, осознавая, как много он потерял. «Не надо, Сьюки», — сказал он, и голос его снова обрел спокойную ясность. Некоторое время он трудился молча, пока расческа не начала скользить по волосам свободно. Потом взял белое полотенце, которое я накинула на ручку дивана, и начал подсушивать их, одновременно распушивая пальцами. Его холодные пальцы подняли волосы с моей шеи, и я ощутила у основания шеи его губы. Я не могла ни говорить, ни двигаться. Я медленно выдохнула, стараясь не спустить больше ни звука. Его губы передвинулись к моему уху, и он поймал мочку зубами. Затем коснулся его языком. Его руки обвили меня, скрестились на моей груди и прижали к нему. Чудесно, что я слышала только голос его тела, а не всю эту чепуху, которая обычно портит мне такие моменты. А тело его говорило что-то совсем простое. Он поднял меня легко, словно младенца, повернул к себе и усадил на колени, так что мои ноги оказались по обе стороны от него. Я обняла его и нагнулась, чтобы поцеловать. Это все продолжалось и продолжалось, пока язык Билла не задал ритм, который поняла бы столь же неопытная женщина, как я. Пижама соскользнула вверх по моим бедрам. Мои руки начали беспомощно скрестись по его рукам. Странно, но в этот момент я подумала о сковороде с карамелью, которую бабушка ставила на плиту. Вспомнила я теплое, сладкое золото. Он поднялся вместе со мной. «Куда?» – спросил он. Я показала на бывшую бабушкину спальню. Он понес меня, мои ноги обвелись вокруг, голова лежала у него на плече. Положил на чистую постель и встал рядом с ней. В лунном свете, скользящем через незашторенное окно, я видела, как он быстро и аккуратно раздевается. Мне нравилось смотреть на это, и я поняла, что мне нужно сделать то же самое. Смущаясь, я стянула с себя пижаму и швырнула на пол. Я смотрела на него. Никогда в жизни я не видела ничего столь прекрасного и столь пугающего. «Ох, Билл!» – взволнованно сказала я, когда он очутился рядом со мной в кровати. «Боюсь, что я тебя разочарую». «Это невозможно!» – прошептал он. Его глаза смотрели на мое тело, словно то был глоток воды в пустыне. «Я слишком мало знаю», — призналась я едва слышно. «Не волнуйся, я знаю достаточно». Его пальцы заскользили по мне, касаясь таких мест, к которым никто никогда не прикасался. Я задрожала от удивления. «А это будет не так, как с простым парнем?» — спросила я. «Ну уж нет». Я вопросительно посмотрела на него. «Это будет значительно лучше», — сказал он на ухо, и я ощутила муки чистого возбуждения. Чуть стесняясь, я подтянулась, чтобы прикоснуться к нему, и он издал вполне человеческий звук. Потом звук стал глубже. «Теперь?» — спросила я, и голос мой дрожал и срывался. «Да», — ответил он и оказался на мне. Минуту спустя он понял всю степень моей неопытности. «Надо было сказать мне», — очень мягко произнес он. Он сдерживал себя огромным усилием, к которому почти можно было прикоснуться. «Только не останавливайся», — попросила я, ощущая, что сойду с ума или произойдет еще что-нибудь ужасное, если он не станет продолжать. «Я и не собирался останавливаться», — пообещал он чуть мрачно. «Сьюки, тебе будет больно». В ответ я приподнялась. Он издал странный звук и вошел в меня. Я затаила дыхание и закусила губу. «О, дорогая!» — сказал Билл. «Никто так меня не называл раньше. Как ты? Вампир или нет?» Но он дрожал от усилия сдерживаться. «Да», — сказала я. «Я была на волоске. Если бы мы оба сейчас продолжили, потеряла бы решимость. Теперь...» произнесла я и вцепилась ему в плечо зубами. Он прерывисто вздохнул и выдохнул и начал двигаться. Сперва я была ошарашена, но потом поймала ритм и стала отвечать. Он нашел это весьма возбуждающим, и у меня возникло ощущение, что грядет нечто. Нечто, если можно так сказать, большее и хорошее. «Пожалуйста, Билл, прошу!» Я впилась ногтями ему в бедра. «Почти, почти, ну вот!» И тут что-то изменилось в нашем положении. Зубы Билла оказались у моей шеи, и я ответила согласием. Ощутила, как входят в меня его клыки, но боль была слабой и возбуждающей, и вот он уже оторвался от маленькой ранки. Мы лежали так же долго, вздрагивая время от времени. Никогда в жизни я не забуду его вкуса и запаха. Никогда не забуду ощущения, когда он в первый раз оказался во мне. Вообще впервые для меня. Никогда не забуду этого наслаждения. Наконец Билл лег рядом со мной, облокотился на локоть и положил руку мне на живот. «Я у тебя первый?» «Да». «Ох, Сьюки!» Он нагнулся, чтобы поцеловать меня, проведя губами по горлу. «Видишь, я многого не знала», — застенчиво сказала я. «А тебе было хорошо? Я имею в виду в сравнении с другими. Я стану лучше». «Ты моя. У меня все будет болеть. Ты, наверное, решишь, что это странно, но я не помню. Единственной девственницей в моей жизни была моя жена, но это было 1,5 века назад. Да, тебе будет больно. Мы не сможем заниматься любовью день или два. Но твоя кровь лечит», — сказала я после паузы, чувствуя, как покраснели мои щеки. «Это так. А ты хочешь?» «Конечно, а ты?» «Да», — выдохнул он и укусил себя за руку. Это было так неожиданно, что я вскрикнула. Он обмакнул палец в свою кровь, и прежде чем я успела напрячься, ввел его в меня. Он начал очень нежно двигать им, и боль моментально исчезла. «Спасибо», — сказала я, — «теперь мне лучше». но палец он не убрал. «Ой», — сказала я, — «ты собираешься снова заняться этим? Ты можешь?» Его палец продолжал двигаться, и я начала надеяться. «Давай посмотрим», — предложил он, и в его темном, сладостном голосе звучало удовлетворение. Едва узнавая себя, я прошептала: «Скажи, что мне нужно делать», — и он начал. На следующий день я вернулась на работу. Несмотря на целительную силу крови Билла, я чувствовала некоторый дискомфорт, но и прилив сил тоже. Для меня это было совершенно новым чувством. Трудно было не ощущать себя разбитой. Нет, это неправильное слово, вернее, невероятно самодовольной. Конечно, в баре меня ждали все те же проблемы. Непрестанная какофония голосов, назойливость. Но мне стало как-то легче справляться с этим, запихивать это в карман. Мне легче было держать защиту, и вследствие этого я чувствовала себя более расслабленно. А может, все это только из-за того, что я была расслаблена? Мне из-за этого и было легче держать защиту. Не знаю, но мне было лучше. И я смогла принимать соболезнования завсегдателя не со слезами, а со спокойствием. Джейсон появился во время ленча, выпил пару пива с гамбургером, что было нетипичным для него. Обычно он не пил в течение рабочего дня. Я знала, что стоит мне сказать об этом напрямую, как он сорвется, поэтому просто спросила, все ли в порядке. «Меня сегодня снова вызывали», — сказал он вполголоса. Осмотрелся, чтобы убедиться, что нас никто не слышит. Но бар был наполовину пуст, поскольку сегодня в здании общины проходило заседание ротари-клуба. «О чем тебя спрашивали?» Я тоже говорила тихо. «Как часто я видел Маудет? Заправлялся ли всегда у нее?» Снова и снова, будто я не отвечал на эти вопросы 75 раз. «Мой шеф уже на грани с Юки, и мне трудно обвинять его в этом. Я не был на работе 2 дня, а то и 3 со всеми этими полицейскими штучками. Может, тебе стоит нанять адвоката?» — обеспокоенно спросила я. «Тоже мне сказала Рене. Как насчет Сидомата Ланкастера? Сидней Мэтью Ланкастер — добрый сын и большой любитель виски, слыл самым агрессивным судебным адвокатом в округе. Мне он нравился, поскольку всегда обращался ко мне вежливо и оставлял хорошие чаевые». «Наверное, это лучший вариант». Джейсон выглядел настолько раздраженным и хмурым, насколько на это способен такой красавчик. Мы обменялись взглядами. Мы оба понимали, что бабушкин адвокат был слишком стар и не мог бы справиться с делом, если бы Джейсона, не дай бог, арестовали. Джейсон был слишком занят собой, чтобы заметить во мне какие-то перемены, но я надела белую рубашку и гольф вместо обычной футболки. Арлена была более наблюдательна, чем мой брат. Она подсматривала за мной все утро. И к затишью, наступившему в 3, была уверена в своем диагнозе. «Что же, девочка?» – спросила она. «Ты сегодня ночью развлекалась?» Я покраснела, как свекла. Определение «развлекаться» делало наши с Биллом отношения проще. Но пока все это было именно так. Я не знала, что выбрать. То ли заявить «нет, мы занимались любовью», то ли промолчать, то ли сказать Арлене, что это не ее дело, или просто кивнуть «да». «Ну, Сьюки, кто же это?» «Ну, он мне...» «Не местный? Ты встречаешься с одним из служащих Бистер-Сити?» «Нет», — неуверенно отозвалась я. «Сэм? Я видела, как он смотрит на тебя». «Нет». «Тогда кто?» Я вела себя, словно стыдилась. «Распрями спину, Сьюки Стокхаус», — строго велела я себе. «И плати по счету». «Билл», — ответила я, надеясь, что она скажет. «А, конечно». «Билл?» — тупо повторила Арлена. Я заметила, что Сэм подошел к нам и прислушивается. Как и Чарльз и Тутон, между прочим. Даже Лафайет просунул голову в окошко. «Билл», — повторила я, стараясь говорить уверенно. «Ну, Билл». «Билл Абьюмис?» «Нет». «Билл?» «Билл Комптон», — спокойно вставил Сэм. как раз когда я собиралась сказать то же самое. «Вампир, Билл!» А Лена была ошарашена. Чарльз и Туттен тут же вскрикнула, а Лафайет уронил челюсть на грудь. «Милочка, а не могла бы ты встречаться с нормальным человеческим парнем?» — спросила меня Орлена, когда снова обрела способность говорить. «Нормальные человеческие парни не приглашают меня». Я чувствовала, как на щеках полыхает краска. Я стояла, выпрямив спину, принимая вызов, и по мне это было заметно. «Но, дорогая моя», — проговорила своим детским голосом Чарльз и Туттен, — «убила ведь вирус?» «Я знаю», — ответила я, различая в своем голосе резкость. «Я-то решил, что ты скажешь, будто встречаешься с черномазом. А ты нашла еще покруче, а?» — прокомментировал Лафайет, берясь за пилочку для ногтей. Сэм ничего не сказал. Он стоял, прислонившись к стойке, вокруг его рта возникла белая линия, словно он изнутри кусал щеку. Я посмотрела на них по очереди, заставляя или проглотить, или выплюнуть. Орлена первой пришла в себя. «Ну что ж, пусть тогда он будет с тобой поласковее. Не то мы ему все покажем». Все нашли в себе силы рассмеяться, пусть и слабо. «Зато ты сэкономишь на бакалее», — заявил Лафайет. И тут Сэм одним движением перечеркнул все то, что я смогла добиться, внезапно подойдя ко мне и оттянув воротник рубашки. Молчание моих друзей можно было разрезать ножом. «Вот черт!» — очень тихо сказал Лафайет. Я посмотрела Сэму прямо в глаза, решив, что никогда ему этого не прощу. «Не смей трогать мою одежду», — заявила я, отступая на шаг и поправляя воротник. «Я боюсь за тебя. Я за тебя волнуюсь», — произнес он, когда Орлена и Чарльз быстро нашли себе занятия. «Это неправда. Или не вся правда. Ты просто злишься. Послушай-ка, приятель, ты никогда не привлекал меня». Я отправилась вытирать столы, потом собрала солонки и заполнила их. Потом проверила перечницы, бутылочки с острым перцем и соусом табаско на каждом столике и в каждой кабинке. Я работала, глядя перед собой, и потихоньку атмосфера разрядилась. Сэм ушел в свою контору и занялся бумагами или еще чем-то, мне было наплевать. Главное, чтобы он держал свое мнение при себе. Но у меня не проходило ощущение, что он сорвал завесу с частной сферы моей жизни, когда открыл мою шею. И я его не простила. Орлена и Чарльз были при деле, как и я, и к моменту, когда начала сходиться толпа людей, закончивших работу, мы снова были достаточно дружелюбны друг с другом. Орлена зашла со мной в дамскую комнату. «Слушай, Сьюки, я хотела спросить, правда ли вампиры так хороши по части любовных дел, как все говорят?» Я просто улыбнулась. Билл появился этим вечером в баре, сразу после наступления темноты. Мне пришлось работать допоздна, так как у одной из вечерних официанток что-то случилось с машиной. Его только что не было, и вот он уже здесь, замедляя движение, чтобы я заметила, как он входит. Если у Билла и существовали какие-то сомнения по поводу того, стоит ли придавать наши отношения огласке, то он не придал им значения. Он поднял мою руку и поцеловал ее так, будто этот жест проделан кем-то другим. Это показалось мне ужасно фальшивым. Я ощутила, как прикосновение его губ к тыльной стороне моей ладони распространяется до самых кончиков пальцев ног. И он тоже осознал это. «Как ты нынче вечером?» – прошептал он, и я вздрогнула. «Слегка». Слова не шли с языка. «Расскажешь мне позже», — предложил он, — «когда ты заканчиваешь?» «Как только Сьюзи доберется». «Приходи ко мне». «Ладно». Я улыбнулась ему, чувствуя себя сияющей и легкой. Билл улыбнулся мне в ответ. Моя близость оказала действие. Его клыки слегка высунулись, и для любого другого эффект улыбки был бы несколько вызывающим. Он нагнулся, чтобы поцеловать меня, слегка прикоснувшись к щеке, и повернулся, чтобы уйти. В этот момент вечер покатился кубарем. В бар вошли Малкольм и Диана, распахнув двери настежь. «Интересно, куда подевался Лиам?» Может, оставил машину? Надеяться на то, что они оставили его дома, было нелепо. Жители Бонтемс стали уже привыкать к Биллу, но броский Малкольм и не менее броская Диана взволновали публику. Первой моей мыслью было: это явление никак не способствует принятию наших с Биллом отношений. На Малкольме были кожаные штаны и рубашка. Он выглядел, словно сошел с обложки рок-альбома. На Диане сверкал цельный комбинезон из лайкры или чего-то похожего, тонкого и обтягивающего, цвета лайма. Если захотеть, наверняка можно было пересчитать все ее волоски на теле. Черные обычно не заходили к Марлоту, но если для кого-то из них такой визит был совершенно безопасен, так это для Дианы. Лафайет таращил глаза через окошко раздачи в неприкрытом восхищении, правда приправленном солидной порцией страха. Пара вампиров вздрогнула от притворного удивления, увидев Билла. Насколько я могла судить, Билл не был особо рад их присутствию, но пережил вторжение спокойно, как, впрочем, и все остальное. Малкольм поцеловал Билла в губы, как и Диана. Сложно сказать, чье приветствие показалось посетителям бара более вызывающим. Биллу лучше бы продемонстрировать свое отвращение и сделать это прямо сейчас, если он хочет сохранить хорошие отношения с жителями Бонтемс. Билл, не будь дураком, сделал шаг назад и обнял меня, отделив себя от вампиров и присоединив к людям. «Так твоя крошечная официантка все еще жива?» — сказала Диана. Ее голос разнесся по всему бару. «Ее бабушку убили на прошлой неделе», — тихо сказал Билл, пытаясь подавить желание Дианы закатить сцену.